Нас похитили для неизвестных мне темных ритуалов и держали в замке градоначальника», — выдохнула я. Серьезное обвинение. «Мне удалось сбежать, но там Трис и другие дети. А еще там совсем нет магии и полно охраны из банды Мавки, который работает на ополоумевшего епископа Готтера, одержимого идеей вечной жизни». «Неплохо», — хмыкнул дракон. Покачал головой, уставился на меня, и мне показалось, что в его темных зрачках вспыхивали золотистые искры. «Мой», — промурлыкала Ариша. «Наш», — поправила себя. «В Кемире не соскучишься», — добавил дракон. «За каждым углом поджидают невероятные развлечения». «Лайне, а ты?» «Нет, я не сошла с ума и не преувеличиваю, магистр Вас. А еще там мой брат. Он вывел меня и мальчиков через подземный ход, затем вернулся. Вернее, пошел убивать епископа», — выдохнула я. «Однако», — протянул магистр Шарес, — «я сам собирался прикончить эту свинью, а тут... у меня завелся конкурент. Какой к демонам брат?» — повернулся ко мне. «Этот-то откуда взялся?» О существовании Асгорна знал только Этархаас. «Потом», — пообещала мужчинам, — «я вам потом все расскажу», — посмотрела на Этара, который наблюдал за происходящим с невозмутимым лицом. Но стоило нам лишь встретиться взглядами, как... я почувствовала то, что не сказал в присутствии озабоченных магистров. Он волновался. Ему было страшно за меня. Он не мог меня потерять, но снова чуть было не потерял. Так же, как в Волчьем Долу и при штурме Хольберга, когда я едва не отдала богам душу. А Этар винил, казнил себя. Не углядел, не уберег. Я собиралась его утешить, сказать, что он ничем бы мне не помог. Вместо этого обратилась с просьбой. «Спаси моего брата. Ты знаешь, кто он, вернее, кем он стал. Но, несмотря на все это, на весь этот кошмар, Асгорн неплохой человек. Вообще-то Рыж ужасный. Он дезертир, убийца и душегуб, но... знаю, прошу невозможного, но я люблю его, ведь он мой брат». «Постараюсь, Лайне. Сделаю все, что в моих силах», — пообещал Этархаас. И вот тогда, сбиваясь, я рассказала историю своего похищения, быстро, не вдаваясь в подробности, о том, как полоумный епископ решил, что я единственная ученица святого, жившего 300 лет назад. Из-за этого похитил и требовал поделиться с ним даром, хотя у меня ничего нет. Установилась тишина. Сопели мальчики. Негромко ругался магистр Шарес. Хмыкнул недоуменно дракон, на что Антор многозначительно произнес. «Я же говорил». Посмотрела на Этархааса. Поверит ли? Не найдет ли связь с погибшей династией? «Сокровище Кемира», — неожиданно произнес Арлорд. «Ожившее пророчество». «Что?» Объяснять не стал, но лицо у Арлорда было странное. Словно по голове сапогом отца Феррода получил он, а не я. Тут магистры принялись выпытывать у меня об устройстве замка, затем о том, где начинался подземный ход. «Я вас отведу», — заявила им после того, как рассказала об ориентирах. «Сосны, осина, замшелый камень. Вернее, пойду с вами», — показала магистрам кинжал, но увиденное их почему-то не впечатлило. «Даже не думайте, что останусь в стороне!» Жаль, что не было лука, а то бы... «Конечно!» — подозрительно быстро согласился магистр Шарес. «Конечно, ты пойдешь с нами, моя дорогая воспитанница! Сейчас отправим малолетних защитничков домой, и вот тогда...» Вспыхнуло кольцо перехода. «Вперед!» Приказал Антор мальчишкам, и те, словно перед ними невиданное развлечение в ярмарочный день, наперегонки ринулись в синюю зыбь. Тут темный маг бесцеремонно подхватил меня на руки. Я даже возмутиться не успела, когда он не менее бесцеремонно кинул меня в портал. «Нет!» — заорала я. Последнее, что увидела, — одобрительный взгляд Этара. «И этот туда же!» взвыв от разочарования, приземлилась на многострадальную пятую точку. Пространственный туннель захлопнулся прежде, чем подскочила на ноги. Это какой-то заговор. Ну как они могли меня не взять? Зажгла магический светлячок, хотя и так уже догадалась, где очутилась. Большая гостиная на первом этаже нашего дома. Реми протянул руку, помогая подняться. От обиды я пнула кресло, в котором любил сидеть магистр Шарес. Предатель, вот он кто! Но к нам уже спешили со свечами слуги, которых вела встревоженная тетушка Чарити. Причесанная, безукоризненно одетая, несмотря на поздний час. Словно и не ложилась. «Дом, милый дом»,